возможность честно выразить себя. Сейчас это очень трудно. Конечно, можно устроить шоу, выглядеть самоуверенным, петушиться, чувствовать себя крутым парнем. Я знаю все эти трюки. Я могу обмануть, могу устроить настоящее шоу. Но выразить себя честно, оставаться самим собой, вот это, мой друг, очень трудно. Это потрясающе трудно. Давай, Арсений Дрейв, смелость города берет. Аидовских гопарей перед нами целый взвод. Но поздно в сторону дверей топать задом наперед. Посмотрим, кто сильней, кто кому зад надерет. Давай, Арсений Дрейв, смелость города берет. Аидовских гопарей перед нами целый взвод. Но поздно в сторону дверей топать задом наперед. Посмотрим, кто сильней, кто кому зад надерет. А весь сюжет уже несется галопом к финалу. Время настало понаставить этим циклопом фингалов. Да, против нас толпа головожопых хамбалов, но рыцарям черного кардинала сегодня не помогут забрала. Гвардейцы против мушкетеров, где ваша шпага, муншер? Да поможет нам адреналин, праведный гнев и отвага в душе. Нет, я не тренер и не психолог, я тоже на мандраже. Но дуэт это все же не соло, двое на поле, команда уже. Давай, Арсений Дрейв, смелость города берет. Аидовских гопарей перед нами целый взвод. Но поздно в сторону дверей топать задом наперед. Посмотрим, кто сильней, кто кому зад надерет. Давай, Арсений Дрейв, смелость города берет. Аидовских гопарей перед нами целый взвод. Но поздно в сторону дверей топать задом наперед. Посмотрим, кто сильней, кто кому зад надерет. Выглядеть самоуверенным, чувствовать себя крутым парнем.